Глава 15. То, что случилось, невозможно прекрасно, но мне невыносимо жаль, что этот момент со мной не разделил Степан. Мое тело как будто невесомо, я чувствую себя легким облаком счастья и покоя. Мое умиротворение бесконечно, как бесконечна Вселенная. Мне кажется, прямо сейчас я бы не смогла думать о плохом, даже если бы очень хотела. Но такого желания нет. Есть счастье, бескрайнее, абсолютное. Есть я и он, человек, который заставляет петь не только мое тело, но и ту часть меня, которую я считала давным-давно утратившей эту способность, мою душу. Нащупываю его руку. Открывать глаза мне не хочется. Вспоминаю слова Степана о том, что мы слились с ним в эгрегоре, и мне кажется, я понимаю, о чем он говорит. «Спасибо», — шепчу слабо, хотя сил во мне сейчас через край. «Пойдем в постель. Мне нужно домой». Если Алла начнет распространяться о том, что видела нас со Степаном, мне следует быть рядом с детьми. Мне надо успеть рассказать им правду до того, как она подаст ее под нужным им с Сашкой соусом. Я не хочу больше быть жертвой. Я должна защитить Степана. Но он ведет меня в постель, и я не противлюсь. Ложимся рядышком, тело к телу. Мы идеально совпадаем. Мне нравится лежать на его груди и рисовать пальцами узоры на бронзовой коже. Выводить наши с ним имена. «Расскажи мне об этом эгрегоре». Степан берет длинную паузу, прежде чем мне ответить. «Не знаю, что добавить к тому, что уже тебе рассказал. Наш эгрегор родился еще в прошлых жизнях. Он стал нашей путеводной звездой, которая в итоге привела нас друг к другу. Почему же это случилось так поздно? Мне действительно непонятно. Я все еще пытаюсь найти рациональное зерно там, где его искать, наверное, не стоит. Не знаю». Вполне возможно, что мы встречались и раньше. Не удивлюсь даже, если это случалось довольно регулярно, но тогда нам что-то мешало узнать друг друга. Или кто-то мешал. Шепчу, намекая на Сашу. Да, не спорит Степан. Связь между нами — это обычное явление для любого буддиста. Он громко смеется, но мне совсем не обидно. Нет, нет, конечно. Это большая редкость, доступная избранным людям с высоким уровнем развития самосознания. «Никогда бы не подумала, что меня можно к таким отнести. Тебя, да, но не меня». Степан замялся. «Я почувствовал это каким-то непостижимым образом, как это уже неоднократно случалось, и чему я больше не удивлялась. Он словно что-то недоговаривал. Я привстала, пристально его разглядывая. Скажем так, сейчас в нашей паре я сильнее. Обычно в таких отношениях партнеры находятся примерно на одном уровне развития – духовном, социальном, культурном». Отношения с бывшим мужем тебя истощили, но происходящее между нами предполагает объединение энергетических оболочек. И если один из партнеров в чем-то отстает, то этот пробел заполняется за счет энергии другого партнера. Как-то так, если простыми словами. То есть фактически я оттягиваю тебя назад. Иссушиваю, как вампир, свою жертву. Шокированно я сажусь на кровати. Но беспечный смех Степана и его слова некоторым образом меня успокаивают. «Никакой ты не вампир», — придумала тоже. Смеется Степан в мои волосы и снова укладывает меня на себя. «Но ты ведь сам сказал, что делишься со мной своей жизненной силой. Скажем так, я вкладываю в наше общее будущее. Без тебя, Таня, меня все равно нет. Уже нет. А значит, и выбора у меня нет тоже». «Звучит пугающе», — признаюсь я. «На самом деле в этом нет ничего страшного. Многие пытаются достичь единения подобного рода, но далеко не у всех получается. Понятно тебе обряд венчания, это ведь тоже своеобразная попытка создания эгрегора. Вспомни венчальные короны над головой, благодаря которым пытаются активизировать сахасрару чакру. Я молчу. Мне нравится думать, что в этой жизни есть мужчина, который любит меня безусловно. Это окрыляет и вселяет уверенность, но опять же мой рационализм вылезает наружу. Но ведь и церковные браки распадаются, или это в порядке вещей для эгрегора? Нет. Если он родился в паре, то он уже никуда не денется. Это мощнейшая связь, которая влияет на людей во всех следующих жизнях. Что же касается венчания, как я уже сказал, это всего лишь попытки создания эгрегора. В большинстве своем неудачные. Но иногда у священника все же получается его создать. Такие браки распадаются гораздо реже. Но все же распадаются. Настаиваю на своем. Это довольно сложный вопрос. Видишь ли, венчание в церкви – магическая процедура, в то время как развод бумажная. Ты можешь развестись, но эгрегор тебя не отпустит. Эту связь рвать гораздо сложнее. Однако это возможно, и если ты обладаешь достаточным потенциалом энергии. В таком случае связь снимают, как скажем, с глаз или порчу. А что при этом происходит с эгрегором? Разрушая связь, ты его убиваешь. Какой кошмар. Степан целует мои вмиг озябшие руки и шепчет волосы. Нам это определенно не грозит. Закусываю губы. Кажется, все, что бы я сейчас ни сказала, прозвучит ужасно банально. Как комментировать слова Степана, если я в полной мере не способна их осознать? Я теряюсь в происходящем. Я боюсь, что он разочаруется, а потому молчу. Но чувства распирают меня изнутри. Мне хочется быть к нему ближе. Мне хочется показать, как важно и ценно все, что он доверяет мне. Осторожно приподнимаюсь, опираясь на предплечье. Касаюсь губами квадратного подбородка Степана, спускаюсь на мощную шею. Касаюсь языком места, где в бешеном танце бьется пульс. Не могу не думать о том, получилось ли у меня замкнуть таким образом хоть какой-то энергетический канал. Я ведь ни черта в этом не смыслю. Прислушиваюсь к себе, перекидываю ногу через бедра Степана и веду влажную дорожку вниз по скульптурной груди. Я не считаю себя хорошей любовницей. Наверняка Степан более искушен в искусстве любви. Но я стараюсь, я отдаю всю себя и надеюсь, что этого будет достаточно. Прихватываю зубами вытянутую мышцу на его животе, зализываю укус, дую на влажную кожу, наблюдая, как по его мощному телу волной прокатываются мурашки. Опускаюсь еще ниже, замираю нерешительно, жадно разглядывая, самое интересное. Понятия не имею, как такая щедрая порция вместится у меня во рту. Но мне так хочется этого удовольствия, что я не могу хотя бы не попытаться. Слизываю прозрачную каплю смазки, смыкаю губы на головке и осторожно втягиваю в себя. Степан с шумом вдыхает, а я смелею. Открываюсь еще сильнее, максимально вбирая его длину. Медленно отстраняюсь и снова возвращаюсь к нему. Не представляла, что, лаская мужчину, можно так завестись самой. Время растягивается, как и мои неторопливые движения. Степан бьет дрожь. Он осторожно подталкивает меня наверх и, спрятав лицо у меня на груди, со свистом дышит. «Иди ко мне, милая, иди сюда!» Бормочет хрипло, поглаживая мою спину. А я отчаянно протестую. Я хочу довести дело до конца. Я хочу отблагодарить его за всю ту нежность, что он мне подарил, касаясь губами губ. Есть что-то грешное в том, что я делюсь со Степаном его же вкусом. Я хочу до конца. Позволишь? Я снова спускаюсь вниз, задевая его бедра возбужденными сосками. Короткие волоски на ногах царапают их. Вкусная, изысканная ласка. Обхватываю каменно-твердый член рукой, впускаю в рот и остаюсь с ним до конца. Даже когда Степан перестает себя контролировать и срывается в по-настоящему бешеный темп, мне все нравится. Это то, чего я и добивалась. Задыхаться от его несдержанности, упиваться своей властью над ним. Он выплескивается мне в рот, и происходит нечто странное. Мне кажется, я тоже кончаю. В себя прихожу не скоро. Мне так не хочется возвращаться в свою привычную жизнь, но ведь надо, надо возвращаться. Шепотом делюсь своими переживаниями со Степаном и почти плачу, когда слышу его ответ. Не грусти, это поначалу кажется, что именно та нерадостная жизнь — твоя действительность, а на самом деле жизнь подобна чистому холсту. Пиши на нем все, что хочешь, тебе все подвластно. Каким будет твой новый день? Будет ли в нем место для чуда? Не дыша, я заканчиваю свой туалет, застегиваю последнюю пуговицу и подхожу к Степану. Мои руки привычно ложатся ему на грудь, и я шепчу. Мне кажется, чудо со мной уже случилось. Я не могу дальше тянуть. Целую на прощание Степана и выхожу в душный июльский вечер. На телефоне ни одного пропущенного. Этот факт заставляет меня напрячься. Я ожидала, что покоя мне уже не видать, а тут тишина. Как затишье перед бурей. Успокаиваю себя тем, что Сашка ушел. Между нами все кончено, а значит... Значит, я свободная женщина и могу жить, ни на кого не оглядываясь. Что, впрочем, сделать не так уж и просто. Я все еще завишу от своего прошлого. Оно словно камень тянет меня на дно, но я отчаянно сопротивляюсь. Демид встречает меня, как ни в чем не бывало. Значит, его еще не успели обработать. Хорошо. Медленно выдыхаю. Страх разжимает костлявые пальцы на моем колотящемся сердце. Принимаю душ и бреду в кухню. «Ты ел?» «Угу, как погуляла?» Поднимаю взгляд на Демида, который наблюдает за мной, подперев широкими плечами дверь холодильника. «Нормально. Дем, нам нужно поговорить. Снова об отце, хмурит брови мой сын. И о нем тоже. Я сегодня ходила к адвокату. Зачем? На консультацию по поводу развода. Не думаю, что с этим стоит тянуть, учитывая все детали. Дема скручивает крышку на баночке с йогуртом и отворачивается к окну. Поступай, как считаешь нужным. Мы с Данилом решили так. Хорошо. Не думала, что это будет так просто. Но я должна сказать еще кое-что. Говори, раз должна. Я знаю, что для тебя это будет очень неожиданно. В общем, когда отец ушел, я тоже встретила одного человека. Степан очень помог мне пережить это все. Он очень хороший и добрый И я просто хочу, чтобы вы знали об этом. Черти что, прокомментировал Демид, проводя рукой по модно подстриженным светлым волосам. Почему? Дем, разве плохо, что я счастлива? Нет, неплохо, но... Блин, вы как с ума посходили на старости лет. Ну, спасибо. Мои дрожащие губы растягиваются в легкой улыбке. Демид вздыхает и снова отворачивается к окну. Так ты все это время была с ним? Да, была. Я не хотела вам говорить правду, пока сама не разобралась в собственных чувствах. А теперь, значит, разобралась? Не до конца. Отвечаю максимально честно. Дема наблюдательный парень, он вмиг просечет неискренность. Но о наших отношениях со Степаном случайно узнала Алла, и я побоялась, что она преподнесет тебе эту информацию под каким-нибудь извращенным соусом. Например, обернулся Демид. Ну, не знаю. Она могла бы сказать, что это я изменила отцу, но это совершенно не так, клянусь. Саша всегда был единственным для меня, вплоть до своего ухода. Я неловко отворачиваюсь к раковине и принимаюсь за мытье посуды. Это совершенно не обязательно. Посудомойка работала исправно, но меня нервирует наш разговор. Демид молчит. Наверное, он тоже чувствует неловкость, обсуждая с матерью настолько щепетильные вопросы. Не думаю, что сейчас готов к знакомству с твоим... мужчиной. С моим мужчиной? Да, именно с ним. Я и сама не готова, Демка, просто вы имеете право знать. Это все, чего бы мне хотелось на данный момент. Ничего другого я не прошу. Ладно, это странно, конечно, но... Ладно. Повторяет, как попугай. Я киваю головой и возвращаюсь к приготовлению чая.